Так тебя мало, так тебя мало. Ищу себя на дне уже пятого бокала. Так тебя мало, так тебя мало. Бармен, скажи, а? Мне так тебя мало, так тебя мало. Ищу себя на дне уже пятого бокала. Мне так тебя мало, так тебя мало. Бармен, скажи, чего ей не хватало. Мне так тебя мало, так тебя мало. Ищу себя на дне уже пятого бокала. Мне так тебя мало, так тебя мало. Бармен, скажи, чего ей не хватало. А ну-ка давай, налей мне еще один друг. Что-то намешай, чтобы я забыл о ней вдруг. Думал, это рай, она предо мной, на ней круг. Сердце жало ай, слышу, будто драм энд бейс тук. Знаю, ты его слушал любого на моем месте. Да, делаю, и ты дальше не вздумай переставать. И притворись, что тебе важно, что стало с нами тогда. Ведь если честно, брат, то мне самому уже наплевать. Так тебя мало, так тебя мало. Ищу себя на дне уже пятого бокала. Мне так тебя мало, так тебя мало. Бармен, скажи, чего ей не хватало. Мне так тебя мало, так тебя мало. Ищу себя на дне уже пятого бокала. Мне так тебя мало, так тебя мало. Бармен, скажи, чего ей не хватало. Все так медленно текло, как будто сладкий ликер. Но в итоге мне так горько, будто я глушу коньяк. Я привык, как виски с колой, каждый из тех наших ссор. Все прозрачно, как джин-тоник, но не отрезать никак. С каждым годом было хуже, мы точно не как вино. Да, и алкоголь не портится, в отличие от нас. Все та же пинаколада, но рецепт другой давно. Вместо Бакарди мы вливали всю боль в этот ананас. Бармен, повтори. Мне так тебя мало, так тебя мало. Ищу себя на дне уже пятого бокала. Мне так тебя мало, так тебя мало. Бармен, скажи, чего ей не хватало. Мне так тебя мало, так тебя мало. Ищу себя на дне уже пятого бокала.